Эпилог. Никто не знает ни точного дня смерти Сильвестра, ни места, где монахи Соловецкого монастыря похоронили его. Но существует предание, будто бы незадолго до своей кончины царь Иван, сломленный всеми несчастьями, обрушившимися на него, отвратительными, постыдными болезнями телесными, собственноручным убийством наследника сына, сокрушительным поражением в длившейся почти четверть века Ливонской войне, вспомнил о друге своем верном и наставнике и послал на Соловки дознаться доподлинно, где его похоронили, и, будь найдут то место, перевести прах его в Москву, в Чудов монастырь. Но не нашли царские слуги могилы старца, то ли вправду забыли все о ней, то ли не захотели упрямые своенравные соловецкие монахи выполнять волю царскую и тревожить Сильвестра в его последнем сне. Говорят также, что пытался потом кое-кто из высших иерархов церковных добиться причисления его к лику святых. Но ничего не вышло и из этого. Так поговорили раз, поговорили другой, да и разошлись. Да и то сказать, за что? Нет, в самом деле, за что бы обыкновенному протопопу, а хоть бы и Благовещенского царского собора, такая честь? Разве совершил он какое-нибудь чудо? Разве остановил он рать татарскую одним лишь святым крестом да молитвою своею, Богом услышанную? Либо склонил какой-нибудь дикий народ отречься от древних идолов своих? Разве терзали, жгли его неверные каленым железом за веру православную, за имя Господа нашего Иисуса Христа? Или, может быть, заслужил он память всенародную строгим житием своим, подвигами своими духовными, молчальничеством, либо затворничеством, или жизнью в пустынях отдаленных, спасаясь от глада и стужи и зверя дикого лишь кроткой верою своею? Или смерть принял он лютую, мученическую, от руки царской за укоризны свои, за печалование о всем народе русском, как святой митрополит Филипп? Ничего такого протопоп не совершил, и никаких страданий неслыханных, превышающих меру человеческую, не претерпел. Но что государством правил умело почти 13 лет, что царя с младенчества своего неистового, бесом одержимого, приручил, что дал отдышаться русскому человеку от бесконечных смут и разорения и беззакония нашего свирепого, кровопийственного, от века идущего, что, наконец, книги душеспасительные многие написал на пользу великую и современникам, и потомкам своим. Так разве у нас, когда причисляли кого за подобные дела к лику святых? Нет, не было такого на Руси со времен святого Владимира Крестителя. Не было, и, надо думать, не будет никогда. Конец книги. Октябрь 1991 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборов.